Глава вторая. Чулманск. Михаил Шелихов. Лысый влупил так, что Миша силой удержал себя от гонки преследования, которая сдала бы преследователя сразу. Вышел, растер лысину, торопливо натянул шапку, поежился и влупил, почти не оскальзываясь на паршиво убранных и не слишком удобренных песком тротуарах. А Мишкины исключительные подошвы скользили. Наплевательски канадский производитель относится к потребителям, вынужденным перемещаться по паршиво убранному тротуару. Достоин предъявы. Дворники и чулманские власти тоже достойны. Все достойны, по большому счету. Но в первую голову — лысый. В лысую голову. Больно шустрый, потому что... Поди догони. И поди не спались, догоняя. Миша был недоволен тем, что его отправили пасти лысого. Славка, под погоней слежку заточен лучше, это раз. А два, главные задачи, требующие незамедлительного решения, был белобрысый следачок. Чего ж отвлекаться и разбрасываться? Но надо ведь понять, кто таков этот лысый. Внештатный стукачок Белобрысова? Друг его недобитой юности или внезапный развиртуал из социальной сети? Надо. Спорить с этим невозможно. И с боссом спорить невозможно. Так сказать, физически. Миша, крайний раз мазнув взором по сверкающему затылку, посмел уточнить лишь пару моментов. Можно ли вступать с лысым в контакт, в том числе плотный, и до какого срока не поздно присоединиться к остальным, чтобы посодействовать отработке Белобрысова? Босс ответил: первое — на твое усмотрение, второе — не парься. Славка, ухмыляясь, сделал ручкой. Миша кивнул и пошел на выход, ловко обойдя страйк из официанта, трех мордастых кофеманов и грохнувшего разлета осколков. Ждать пришлось недолго, но Миша отчаянно замерз и к тому же не угадал с направлением, в котором двинется лысый из кафе. А бежать было нельзя, следовало держать темп, не сильно отличающийся от среднестатистического на этой улице. Спасибо морозу и ветру за выгодную статистику, но серьезное ускорение все равно было приметным. Пришлось идти рваным зигзагом, правая нога спешила, левая тормозила, ледяная корка под подошвами радостно дирижировала. Изматывает такой ход страшно, зато редкий снайпер попадет. Мы умеем находить позитив в стаканах любой наполненности. На втором перекрестке у проспекта Мира лысый пропал. Миша обмер. Но тут, между двумя мадамами в шубах, мама толстая и в облезлой норке, дочь толстеющая и в сомнительном еноте, мелькнула согнутая почти в шар спина под коротким серым пальто. Миша возликовал, наддал и, наконец, приноровился больше не терять объект. Теперь можно было пошуровать соображениями на тему того, кто этот объект есть и с чем его есть. Объект выглядел по-народному, одет легковато, неброско, но и не совсем совок. Обувь Миша разглядеть не сумел, но, судя по быстрому, уверенному ходу, она была неплохой, а подошвы не лысыми. Жаль, было бы гармонично. Вот лысина лысого как-то характеризовала. То есть сам факт раннего облысения со лба мало о чем говорил. В теории, связывающие природное скинхедство с умом, потенцией или хитрованством, Миша не то чтобы не верил, просто не находил для них прочных оснований. Косвенные признаки были выразительнее. Во-первых, преследуемая лысина была сравнительно модной. Парень за собой следил. Во-вторых, категорически не соответствовала погоде. В общем, пехотинцем лысый не выглядел. Вопрос в том, где и почему шевалье оставил свою шваль. Допустим, он старый чайник не телом, так духом, и на зиму припарковал машину в дальнем гаражике, над залежами картошки и посреди банок с вареньем, а также не израсходованных обойных рулонов. Не похож. Тогда допустим, что у лысого машина сегодня не завелась из-за мороза, но минус 20 для местных условий вполне рабочая температура, а ветер, выжимающий дух из людей, на аккумуляторы и свечи особо не влияет. Вряд ли местные покупатели авто, не приспособленные к рабочим условиям. Еще допустим, что лысый машину разбил вчера или неделю тому. Вот это хороший вариант. Потому и с белобрысым встречался. Тот мог чего полезное подсказать по поводу разматывания ДТП его коллегами. Да хоть бы и ментами. Пусть эта версия будет опорной. А с краешку мы положим еще один, непротиворечивый вариант. Лысый такой же приезжий, как и Миша. Вот пешком и бегает. Обе версии развязывали руки. Если лысый проходит по делу о ДТП и дело это требует консультации с перцем из СКР, значит, есть в этом деле сильно обиженные стороны, которые могут лысого сильно не любить. Коли с лысым чего случится, то первый косяк как раз натерпил и упадет. А второго мы и ждать не будем. А если лысый приезжий, то случай с ним никого сильно не взволнует, кроме тех, кому он приехал, ну и, может, белобрысого следачка. Наша задача — устранить почву для волнений. Следачком займутся босс со Славкой. Уже занялись, очевидно. А принимающая лысого сторона на мне. Не забыть уточнить этот момент, подумал Миша, и плавно зашагнул за нарощенное остекленными рамами крыльцо очередного магазина. Лысый затормозил и полез в карман джинсов. За крыльцом удачно торчал щит с пестрыми рекламками и объявлениями, лохмы которых застыли на морозе, как мгновенно высохшая ромашка. Миша невнимательно черканул взглядом по диагонали. Банк, секонд-хенд, банк, ломбард, русская семья снимет, татарская не отстанет. Щит и остекление не позволяли ни видеть, ни слышать черта лысого. Но даже если он отвечал на самый важный в жизни звонок, а в карман так резко полез за телефоном, не за табакеркой же, должен был или говорить уже и помчаться дальше, или добалтывать на ходу, как все нормальные люди. А Миша, как нормальный топтун, не должен был отставать. Миша выступил из укрытия и чуть не ухнул в сугроб. Черт лысый топтался на прежнем месте, но лицом к Мише и вещал в прижатую к шапке трубку, рассеянно водя глазами. «Запускаем план Б, он же упреждающий». Миша также рассеянно взглянул на лысого и неторопливо зашагал к нему. Лысый отвернулся, бубня в микрофон, слегка, потом всем корпусом сутулись, чуть поводя плечами и задирая свободную руку к голове. Сигнал здесь был не к черту. Миша прошел мимо серой перчатки, прижатой к серой шапке, и зашагал дальше, прикидывая, что вернее, замедлить ход, чтобы лысый обогнал снова, или подождать вон за тем, обделанным багровой плиткой углом девятиэтажки. Навигатор, показания которого Миша вызубрил еще в кафе, утверждал, что в складках причудливо изогнутого многоподъездного дома ховался примиленький тупичок, где можно глушить, крошить и потрошить, в зависимости от представленности прохожих. Миша ускорил шаг и чуть не спикировал башкой в пунктирную ледовую дорожку, раскатанную безмозглыми пацанами. Посреди серо-коричневого снега, пересыпанного всякой химией, она была как черный глазок между серыми пальцами и виском лысого. Только что увиденный Мишей глазок, который смотрел на Мишу, потому что был не просто кусочком телефонной спинки, а кусочком с фотообъективом. Лысый не рассеянно и не застенчиво отворачивался. Он, не переставая, снимал Мишу. «Красавец! Я тебя уже жду!» Миша совершенно естественной походкой зашел за угол. В том же темпе сделал несколько шагов, забирая вправо, огляделся и, аккуратно обойдя сугроб, по газончику вернулся к багровой стене. Вблизи она не была багровой. По низу здания шел пояс блестящей черной плитки, а выше плитка была матово-вишневой, по-кондитерски симпатичной. «Трепыхнется? В череп эту вишенку получит, как пироженка», — подумал Миша, готовясь. «Лысый должен был уже подойти». Странно, что так беззвучно. С далекого проспекта докатывались вялые отзвуки машин. Во втором подъезде за спиной сквозь незакрытую от общей перекошенности дверь посвистывал ветер, а лысый не выдавал себя ни скрипом подошв, ни щелчками фотозатвора. Плохо. Миша опустил руки, соображая, и вскинул снова. За углом заскрипел снег. Медленно так. «Крадись, крадись!» — подумал Миша на излете запала, послушал еще немного и выскочил из-за угла, напрямую, без окружных маневров. Тетка в облезлой норке крупно вздрогнула, прижала к себе могучую сумку и распахнула рот, чтобы заорать. Дочки при ней не было, лысого тем более. Лысый был сильно вдали, у проспекта Мира. Миша всмотрелся, пошел к проспекту, всмотрелся внимательней и рванул, чуть не уронив тетку. К лысому подруливала Гранта с оранжевым горбиком на крыше. Миша бежал, отчаянно оскальзываясь и с трудом огибая неповоротливых встречных. Встречные неорганизованно шарахались и выдыхали обидные слова, куда более обидные слова, перестукивались меж ушей. Ледяная дорожка кинулась под ноги и попыталась поцеловать Мишу в переносицу. Миша проходил все препятствия, как чемпион Кении, но все равно не успевал. Лысый уже сел в такси и захлопывал дверцу, даже не покосившись в Мишину сторону. Миша крикнул «Стой!», глупо выбросив руку. Гранта пыхнула в его сторону облачком и покатила, как раз когда Миша достиг обочины. На полминуты Миша потерял лицо, принялся метаться, махать руками, выбегая чуть ли не на середину дороги. Потом бросился к застенчиво стоящей у обочины серой приори, с таким же оранжевым горбиком рванул дверь и попробовал упросить водителя, молодого чернявого пацана, броситься в погоню, а пассажирку, дохлую блондинку с недовольным видом, уступить или подсадить. Пацан отнекивался и строил из себя грозу микрорайона. Блондинка отворачивалась и цедила через губу, что опаздывает и вообще мужчина в себя, придите уже. Миша чуть было не пришел в себя. Им бы понравилось, обоим. Но и без того позора для одного дня накопилось более чем достаточно. Да чего там, полугодовая норма набралась. Миша оборвал себя на полуслове, извинился и выпустил дверь, которой водитель немедленно грянул. Миша нагнулся, снова постучал в окошко и извиняющимся тоном уточнил у пацана, не с его ли фирмы уехавшее такси. Тот открестился, недовольный и вроде искренне, и добавил, что без понятия, у кого такие. У нас, сказал, 15 таксишных фирм по городу. Я всех запоминать не нанимался. Миша еще раз извинился и спросил, как позвонить диспетчеру. «Жаловаться будешь?» — уточнил пацан, снисходительно подавая ему паршиво напечатанную рекламную карточку. «Ну что ты, уехать хочу. Спасибо». Диспетчер подтвердила, что у них в парке грант нет, весело отказалась проконсультировать по этому поводу и пообещала прислать к Мише машину в течение 5 минут. Еще одна серая приора, приветственно бибикнув наглому пацану, подрулила через 3 минуты. То есть, кабы Миша изначально знал, куда звонить, отставание от Лысого могло оказаться не столь безнадежным. А Лысый, кстати, мог его и не фотографировать, а реально такси вызывать, потому что резко устал быть пешеходом. «Ищи-ищи позитив в пустом стакане, Михаил Юрьевич». Миша попросил подвести его к «Пятерочке». У зачуханной квартиры вошел в магазин, немного подождав, вышел и отправился получать дюлей в заранее условленное кафе «Гевара». Пока шел, насчитал штук по 5 «Грант» и «Приор» с оранжевыми горбиками. Как они выживают-то с такими цыплячьими тарифами? Дюлей Миша не дождался, а дохлую блондинку не заметил.